4. С трудом поспевали старые ноги Нектанеба за быстрыми и молодыми шагами Панкратия и его спутника. Был уже вечер. С моря доносился запах соли и трав. В гостиницах зажигались большие фонари, и слышалась музыка. Матросы ходили по четверо и более, взявшись за руки поперек улицы. И наши путники все дальше и дальше углублялись в темные опустевшие кварталы. Наконец, одернув тростниковую занавеску, они вошли в дом, имеющий вид притона или кабачка для портовой черни. Нектанеб повременил идти за ними, чтобы не обратить на себя их внимания, и ждал других посетителей, чтобы проникнуть внутрь незамеченным. Наконец он заметил пятерых матросов, из которых самый младший говорил: «И она вложила ему губку вместо сердца. Утром он стал пить, губка выпала, он и умер». Рыбак, вошедший с ними, первые минуты ничего не мог разобрать, отученный своей бедностью и возрастом от посещения подобных мест. Шум, крики, стук глиняных кружек, пенье и звуки барабана раздирали удушливый густой воздух. Певицы сидели у занавески, утирая руками пот и потекшие румяна. На столе между сосудами с вином танцевала голая нубийская девочка лет 10, приближая голову к пяткам в ловком извиве. Ученая собака возбуждала громкий восторг, угадывая посредством грубо вырезанных из дерева цифр количество денег в кошельках посетителей. Панкратий сидел у выхода со своим спутником, еще более нахлобучив каракаллу себе на брови, отчего глаза его казались другими и блестящими. Он остановил проходившего старика, сказав: «Послушай, это ты приносил мне известие о смерти несчастной Филиды? Я искал тебя. Я Панкратий Ритор, но тише. Приходи ко мне завтра после полудня. Я имею сказать тебе нечто. Умершая меня тревожит». Он говорил полушепотом, был бледен, и глаза от капюшона казались другими и блестящими.